посох зловеще зашевелился и, повернувшись, нацелился в его сторону. Кардинг торопливо отступил. Коин, похоже, снова прислушался к какому-то внутреннему голосу. «Нет», — произнес он наконец, и когда заговорил опять, его голос приобрел тот объем и гулкость, которых, если вы не волшебник, вам удастся добиться только при помощи большого количества очень дорогой звуковоспроизводящей аппаратуры. «Церемония состоится! Церемония должна состояться! Люди должны знать, что волшебники правят миром! Но пройдет она не здесь! Я сам выберу место, и все волшебники, что когда-либо проходили через эти ворота, будут присутствовать на ней. Понятно?» «Некоторые из них живут довольно далеко», — осторожно заметил Кардинг. «Дорога отнимет время, так что...» «Они волшебники!» — выкрикнул Коин. «И могут оказаться здесь в мгновение ока. Я отдал им такую власть!» Кроме того, его голос понизился и вновь принял нормальное звучание. «С университетом покончено. Он не был домом для магии, он был ее тюрьмой. Я построю нам другой дом». Он вынул шляпу из коробки и улыбнулся ей. Лузган и Кардинг затаили дыхание. «Но...» — они оглянулись. Это заговорил Хакардли, хранитель закона. Волшебник в изумлении то открывал, то закрывал рот. Коин повернулся и приподнял одну бровь. «Но ты, надеюсь, не станешь закрывать университет?» — дрожащим голосом осведомился старый волшебник. «Он нам больше не нужен», — заявил Коин. «Это обиталище пыли и старых книг. Мы оставили его позади. Не так ли, братья?»